Глава 26. Алёшка и в эту ночь не появился в бараке, и Подшивалова, вздыхая, говорила: «Нет и нет моего сокола, строгости, видно, и до их докатились, все-то гаечки подвинтили». День тянулся мучительно медленно. Нового прибавилось только то, что Косым шепнул Лёле во время трелёвки: «Ну, ты мне ещё припомнишь, Косым обыды не забывает». После обеда и переклички Муха, озираясь, сунула ей рецептный бланк. Вячеслав писал: «Сегодня меня водили к допросу. Я не счел возможным отрицать, что писал тебе, но всячески уверял, что ты свиданий не пожелала и отношения между нами не завязались. Сознаться значило бы подвести не только тебя, но и наших друзей. Как я и ожидал, объявили, что переведут в штрафной. Мое медицинское начальство пожелало подать рапорт, что я им необходим, и в интересах госпитальной работы следует оставить меня на месте. Я, однако, просил не подавать такого рапорта, так как опасаюсь, чтобы жребий в этом случае не пал на тебя. Одному из нас, по-видимому, перевода не миновать. Представляю себе твой страх и твое горе, моя овечка пуганая. Держись, будем надеяться, что штрафной попаду я и что по истечении небольшого срока Михаил Романович и епископ найдут способ вызволить меня оттуда. Еще раз хочу сказать, что любил тебя, и никогда ни одна девушка не покажется мне краше. Больно мне думать, что моя любовь принесла тебе только несчастье. Не забывай своего друга. Для тебя лучше не пытаться меня увидеть. Береги себя. Письмо это разорви немедленно». «Безнадежно», — сказала себе Лёля, опуская руку с письмом. «Я ли, он ли, наше счастье кончено. А это было единственное, что поддерживало меня. Он старается не выказать отчаяние, чтобы не расстраивать меня. Но в сущности в этом письме он навсегда со мной прощается. Мне не остается ничего, кроме голода и изнурительного труда. Жить, не прижимаясь к его груди, пропадая в тоскливом одиночестве, терзая себя сознанием своего предательства. Зачем жить?» Подшивалова толкнула ее в бок. «Гляди, почту принесли, сейчас раздавать будут. Первый раз за полгода. Авось и нам с тобой подкинут весточку». Лёля почти безучастно вскинула глаза. Посреди барака стоял ГПУшник с пачкой писем. «Почта, Елена Львовна!» — крикнула ей и Магда, может быть, желая ее ободрить. «Писать может только Ася. Хоть бы у нее-то все было благополучно. Жалься, скорбящая!» Исхудалая рука нашла и сжала маленький образок. Глаза всех обитателей барака впились в равнодушного человека, выкликавшего фамилии. Свесив голову с нар, Лёля, в свою очередь, жадным ожиданием смотрела на пачку писем. «Пока все нет и нет. Вот уже осталось только 3 конверта. Не будет ей ничего. Вот уже только 1. Нелидова!» Она задрожала и сделала движение, чтобы вскочить, но письмо уже устремилось к ней через десятки протянувшихся рук. «Нет, это не от Аси. Почерк Натальи Павловны». Она торопливо разорвала конверт. «Элен, бедное дитя мое! Я все еще жива. Хотя со вчерашнего дня у меня затряслись голова и руки, что ты можешь видеть по моему почерку. Вчера меня поразило известие, самое страшное, какое я только могла себе вообразить после кончины Сергея. Знаю, что оно больно поразит и тебя, но ты должна знать, чтобы молиться о упокоении. Ася погибла, когда шла через лес на отметку 25 февраля». «Что? Что?» — громко воскликнула Лёля, роняя письмо.